«Брат, когда ты уже покажешь мне свое рабочее место? Ты ведь знаешь, как я хочу встретиться с Алексом Ритом. Алиса, пощади своего братца. Я не могу просто так взять тебя к себе на работу. Вдруг что-то случится, и меня выгонит. Послушай, я обещаю тебе, что в будущем я непременно отведу тебя туда. Хорошо, но запомни, ты обещал. Скорее доедай и иди. Я с нетерпением буду ждать выхода игры. Хиллари, это же сегодня». «Да, да, Миган, сегодня. Хаем, я даже немного нервничаю. Я тоже, и я вся в предвкушении. Как ты считаешь, Алекс Рид сможет сделать еще одно чудо? Или же ему пришло время первый раз потерпеть крах?» Видеоблогер Хиллари со своей подругой Миган ожидали запуска Subway Surfers. Ведь это первая игра, разработанная компанией Allritics Entertainment. Все это время, будь то книги, или же композиция River Flows in You, этого человека преследовал успех. Теперь же, он разработал мобильную игру. Его первая работа в этой сфере. Создать игру, которая станет популярной у аудитории, нелегко, тем более начинающей компании. И многие люди, которые стали свидетелями быстрого восхождения этого юного гения, устремили свои взоры на сегодняшние события. «Я не знаю, что случится», — произнесла Хиллари. «Но я думаю, что нас, возможно, ждет еще одно чудо. Рано утром я пробудился ото сна. Сегодня должен был состояться официальный запуск Subway Surfers. Это был необычайно важный день. Каждый человек обладает амбициями. У кого-то они большие, у кого-то маленькие, кто-то их хоронит глубоко в себе. У меня есть цель – сделать мою компанию Allritics Entertainment крупнейшим конгломератом индустрии развлечений в мире. Я хочу, чтобы в Голливуде последнее слово всегда было за мной. Первым шагом к осуществлению этой цели является Subway Surfers, успех которого крайне важен. Он внесет ясность к вопросу о том, станет ли здесь популярная игра, пришедшая из другого мира. И также он сможет дать необходимый толчок для восхождения маленькой компании до огромного медиагиганта. Subway Surfers – мобильная игра в жанре платформер, которая выйдет в основном на мобильных телефонах и планшетах, а также в нее можно будет поиграть через браузер на ПК. По сюжету персонаж игрока изрисовал граффити один из вагонов поезда. Это действо замечает инспектор с собакой, после чего начинается погоня по железнодорожным путям. Основная цель игры состоит в том, чтобы игрок, ускоряясь, пробежал как можно дальше, уворачиваясь от встречных поездов и преодолевая препятствия. Здесь нет ничего сложного, но именно эта простота и должна притягивать внимание. Прибыв в компанию к 8 утра, я заметил, что сотрудники уже были в полном составе. «Начальство, как всегда, опаздывает», — нейтральным тоном произнесла моя помощница Хизер. «Не опаздывает, а задерживается», — ответила Барбара, поправляя свои рыжие волосы. Я, слабо улыбнувшись, сказал: «Благодарю вас, вы за это время хорошо потрудились. Спасибо за ваши старания. Я надеюсь, что смогу вместе с вами создать лучшую игровую компанию. Без вашего упорства и знаний этого точно не добиться. Итак, все готовы?» — обвел я взглядом присутствующих. «В таком случае приступаем к запуску. Я боюсь, что только наш председатель может сделать настолько важное и ответственное действие», — с улыбкой на лице сказала мисс Гордон. «Давайте все поддержим его аплодисментами». Лица сотрудников выражали радость, надежду, робость. «Мы все вложили в эту игру душу, и вот она готова выйти во внешний мир». Я сел за компьютер, взял в руку мышь и тихо нажал на кнопку подтверждения. Мда, столько пафоса вокруг этого, а на деле нужно всего лишь щелкнуть мышью. И вот это свершилось. Игра была бесплатной первые 5 дней, затем предстояло заплатить 50 центов за лицензионное право, если ты хотел продолжить играть. Еще в игре можно за реальные деньги покупать различные предметы, золотые монеты и открывать новых персонажей. Я повернулся к сотрудникам и глубоко вздохнул. «Помните, что я говорил вам, чтобы людям не надоела эта игра, необходимо каждый месяц проводить обновления. Облик игры должен полностью преображаться. В январе игрок бежит от полисмена в Чикаго, в феврале от усатого инспектора уже в Париже, март его встречает городом Токио. Каждый город – это разный бэкграунд, разные поезда и, конечно, доступные исключительно в этот период для приобретения новые персонажи. Выбирать города игрок не может, город всегда один, зато он будет регулярно меняться. Так игра будет постоянно восприниматься игроками свежей и обновленной. Не волнуйся, Алекс, я все предусмотрела», — взяла слова Барбара. «Мы начали готовиться к будущему обновлению уже 2 дня назад. Не случится ничего непредвиденного, поверь». «Хорошо, ты меня успокоила. Прошло 3 дня с момента запуска игры. В первый день игру скачало 500 тысяч человек. Это весьма сильный показатель, который указывает на серьезную заинтересованность людей». В компании все вздохнули с большим облегчением. Игра нашла свою аудиторию, а значит, мы не провалились. Правда, тут стоит упомянуть и о 30 млн, которые я потратил на рекламу. И как показывает результат, оно того стоило. Во второй день игру скачало больше 2-5 млн человек. И вот здесь мои сотрудники застыли разинув рты. Такие цифры означают феноменальный результат. И это говорит о том, что игра становится популярной. Все больше людей либо через рекламу в медиа, либо через обсуждения на форумах и в блогах, или же от друзей и родственников узнавали об игре. Они устанавливали клиентское приложение Subway Surfers на компьютере, планшете, мобильном телефоне. На 3-й день цифра скачиваний перевалила за 4 млн. Работники компании просто не верили своим глазам, но подтвердив, что все происходящее правда, разразились в радостных овациях. Что же, 7 млн, скачиваний за 3 дня, это выше моих ожиданий. Моя задумка удалась. Даже в этом мире, эта игра устремляется к вершине. «Алекс, как ты это делаешь?» — задала вопрос Барбара, подозрительной интонацией в голосе. «За что бы ты ни брался, ты везде преуспеваешь. Книги, музыка, теперь еще и игры. Дальше что, фильмы и телесериалы? Конечно, этим мы тоже займемся, со временем. Не забудь еще и про анимационные мультфильмы. Они приносят колоссальный доход от продажи игрушек и мерча. К счастью, ко мне это не относится. Я директор подразделения мобильных игр. Итак, за 3 дня ситуация такая. Из 7 млн игроков лицензионное право приобрели 314 тысяч человек. И это несмотря на то, что игра остается бесплатной 5 дней. Также, пользователи уже успели совершить внутриигровые покупки на сумму 112 тысяч. За 3 дня мы получили доход в размере 269 тысяч. Неплохо. Как ты считаешь, Барбара? Хочешь узнать мое мнение? Тогда слушай. Это просто немыслимо. Нет, я знаю притягательность этой игры, поэтому то, что она стала популярной, не так уж и удивительно. Меня больше удивляет то, каким образом ты придумал ее. Ведь если так подумать, она и не должна быть такой интересной. Но стоит тебе раз поиграть, тебя затягивает. Алекс, твои креативные идеи, словно сокровища, которые могут дать их обладателю горы богатства. Ты точно уверен, что ты не мутант? Бэтмен уже проверял, так что нет. Да, в недалеком прошлом наша летучая мышь попросила меня дать ему мою ДНК, чтобы проверить на мутацию. Ведь я не только обладаю загадочной интуицией, но также владею пространственным карманом. Результат отрицательный. Ну, я то с самого начала знал, что мои способности происходят не из генов мутанта, а от системы игрока. Разумеется, я об этом умолчал. Каковы наши следующие действия? — поинтересовалась мисс Гордон. Пока сконцентрируйтесь на будущих обновлениях игры. Это нужно будет сделать уже через месяц. Также, внимательно следите за тем, чтобы игра протекала гладко. Сегодня я отправился прямиком к самому богатому человеку в Готэм-Сити. Да, к Брюсу Уэйну. Спросите, зачем? Ну, скоро все узнаете. Зайдя в его кабинет, я поздоровался и сел за стол. «Алекс, какими судьбами в моей компании?» — задал вопрос Брюс, отрываясь от изучения ценных бумаг. «Да так, пришел проведать тебя. Думал, что ты сидишь здесь весь угрюмый и скучаешь над обыденностью светлого дня. И чтобы поднять тебе настроение, я принес весьма занятную книженцию собственного сочинения». Положил я на стол толстую рукопись, вытащив из инвентаря. «Это та книга про клоуна?» «Да, я же обещал тебе написать ее, я свое слово сдержал. Прости, что так долго, как видишь, она немного объемная, но не волнуйся, тебе обязательно понравится. И Джокеру, я уверен, тоже». «Не сомневаюсь», — обреченным голосом молвил Уэйн. «Обсудим условия. Я предлагаю тебе 10% от суммы. КХМ, я, кажется, забыл сегодня прочистить уши», — стал я притворно протирать слуховой аппарат. «Прости, ты не мог бы повторить? Минус 10%. В кабинете воцарилась минута молчания. «В прошлый раз мы сошлись на 35%. Ситуация изменилась». «Да что ты говоришь, мои книги уже и так принесли твоей компании уйму прибыли. Ты ведь уже богат, сделай мне поблажку. 30%, минус 13%, чисто из-за того, что ты мой номинальный ученик», — посмотрел он на меня с ехидной улыбкой. «Как ты не понимаешь, я же даю тебе отличный шанс потроллить Джокера. 25%. Алекс, если я не ошибаюсь, то это будет последней книгой нашего с тобой сотрудничества. Ты ведь планировал в будущем выпускать книги самостоятельно, не так ли? В связи с этим, я могу дать 15%. Черт, он даже это знает. Хотя, чего это я удивляюсь, он же Бэтмен, величайший в мире детектив. Он, небось, даже знает, какие трусы я ношу. В общем, наша перепалка продлилась еще полчаса. Я мужественно отстаивал свои интересы. Под конец мы остановились на 20%. И теперь, я буду получать свои деньги не каждую неделю, а лишь раз в месяц. Начальный тираж составит 5 миллионов копий. Оно, интересное название, произнес Бетс, рассматривая мою рукопись. Кстати, поздравляю тебя с успешным запуском игры. Спасибо, мы старались. Ты уже скачал ее на свой телефон? Разумеется, нет. Алекс, ты не хочешь продать свою компанию? Есть заинтересованные лица? Твоя игра Subway Surfers очень интересна с коммерческой точки зрения. Компания Wing Enterprises очень заинтересована в ней. Так что скажешь? Скажу, что даже в мыслях не было его продавать. Но спрошу, чисто из любопытства, сколько твоя компания может предложить? 500 миллионов. Аво, как скупо, однако, воскликнул я, наигранным тоном. Отнюдь, это очень щедрое предложение. Но, ты как я вижу, по-прежнему не заинтересован. Конечно, не заинтересован. Моих идей в голове достаточно, чтобы поднять компанию до уровня Wing Enterprises. Я не собираюсь гнаться за сиюминутной выгодой. Извини, Брюс, моя компания для меня словно мой ребенок. Я не откажусь от него, но уверен, у нас будет множество возможностей для сотрудничества. Я всегда благосклонно отношусь к деловым предложениям, способным принести прибыль. Приятно иметь с тобой дело, Брюс. Пожал я его руку на прощание. Сегодня прийти на тренировку не смогу. Ах, да, чуть не забыл. Через 3 дня мы устраиваем вечеринку по случаю успешного выхода нашей игры. Ты тоже приглашен. Ресторан Куиэт Бацкватер в 5 вечера. Только попробуй не прийти, я на всех твоих плащах дырки просверлю. Предупредил я его обезоруживающей улыбкой. Глава 23. Вечеринка. Прошла ровно неделя с момента запуска игры. Я бы не сказал, что за это время многое изменилось. Есть лишь небольшие ключевые моменты. Начнем с того, что я наконец-то обзавелся собственной жилплощадью. Присмотрел квартирку с видом на безмятежно протекающую реку Готэма. Это один из самых изумительных кондоминиум-сооружений во всем городе. 40-этажное здание предлагает всего лишь 40 квартир, по одной на каждом этаже. Моя квартира находится на самом верху и состоит из 5 спальных комнат жилой площадью 600 квадратных метров и огромной собственной террасой площадью 160 квадратных метров. Сам по себе жилой комплекс отличается красивым ландшафтным дизайном, лобби в классическом стиле и изысканной архитектурой. Квартира с панорамными окнами и раздвигающимися стеклянными дверьми, хозяйские комнаты огромных размеров, большие гостиные и стеклянные душевые кабины, в которые можно попасть прямо с открытой террасы. И все это добро обошлось мне в 25 млн, что сильно ударило по моему кошельку. До этого момента я успел накопить 36 млн. И если честно, я не хотел тратить их так бездумно. Планировал инвестировать их в компанию, ведь скоро нам придется расширяться, а для этого требуется солидный капитал. Но, в прошлом, я дал себе слово, что как только мы выпустим Subway Surfers, я непременно обзаведусь нормальным жильем. Черт, кто меня только за язык тянул. Но раз дал слово, нужно выполнять. Даже если я обещал это самому себе. Может быть, это прозвучало глупо, но таков мой принцип. Если ты поставил себе цель, то должен непременно достичь ее. И никакие отговорки в стиле «я сделаю это позже» не должны никогда прозвучать. Закроем тему о недвижимости и вернемся к реальности. Главное событие сегодняшнего вечера – праздничная вечеринка в честь успеха нашей первой мобильной игры. И я только что подъехал к ресторану, где пройдет сие мероприятие. Я вышел из машины, обошел ее и распахнул дверцу со стороны пассажирского сиденья, помогая выйти очаровательной даме в синем платье. Я говорил, что ты безумно красива в этом платье. Говорил, уже в 3-й раз, с обворожительной улыбкой произнесла Вики. В таком случае, «Мисс Вейл, не будем задерживаться, мы зашагали в сторону ресторана, а ведь если подумать, нас с этим местом так многое связывает. Здесь мы провели первое свидание, сняли клип. Именно поэтому, в этот вечер я также надеюсь получить здесь приятные воспоминания, сообщила моя спутница. И я чувствую, что сегодня они будут более насыщенными. Я постараюсь это устроить, отметил я, с нотками загадочности в голосе. Ресторан уже был полон гостей. Увидев нас, зал взорвался бурными аплодисментами. Как только вновь наступила тишина, я отправился приветствовать гостей. Первыми мне попались доблестные полицейские Готэма. Комиссар Гордон, рад вас видеть. Спасибо, что пришли. Я не мог пропустить сегодняшнее мероприятие. Ведь здесь отмечается не только успех твоей компании, Алекс, но и первый успешный проект под руководством моей дочери. Вначале я немного беспокоился насчет ее новой работы и должности. Если бы вы провалились, твое предприятие могло бы обанкротиться, и тогда весь ее труд пошел бы на смарку. Я рад, что этого не произошло. А уж я то, как рад, тихонько засмеявшись, я переключил свое внимание на рядом стоящую девушку. Рене, как поживает мой любимый детектив? Цветет и пахнет, с ехидной ухмылкой произнесла Монтея. А здесь довольно уютненько. Ты ведь здесь снимал свой клип? Да, хозяева ресторана мои хорошие друзья, они и разрешили провести тут съемки. А знаешь, я бы тоже неплохо смотрелась в твоем клипе. Намек понятен? Конечно, когда я буду снимать свой второй клип, обязательно попрошу тебя помочь. Хорошо. Кстати, знакомься, мой напарник, детектив Харви Буллок, представила она мужчину лет 50, крупного телосложения. Мы с Гордоном решили взять его с собой, а не то он всю ночь бы проторчал в отделе. У него в последнее время настроение не очень, надеюсь, хоть здесь он сможет отвлечься от своих мрачных мыслей. И не надейся, Рене, твердым голосом выдал детектив, и протянул мне руку. Приятно познакомиться, Алекс. Я Харви, рад знакомству. Наслышан о вас, детектив. Я счастлив, что вы сегодня пришли сюда вместе со своими друзьями. Ну, не знаю как они, а я пришел за халявной едой. И так как сегодня у меня во рту не было ни крошки, я, пожалуй, приступлю к трапезе, если никто не возражает. Что вы, я только за, бросил я вслед уходящей фигуре. Харви Буллок, довольно занимательный персонаж. Он детектив, умудренный опытом и закаленный преступной жизнью Готэма. Он как никто другой понимает, что правосудие в таком городе как Готэм не всегда свершается согласно моральным нормам и зачастую требует использования неэтичных методов. Поэтому он не гнушается аморальными поступками во имя правосудия, хотя в прошлом был другим, жесток, но справедлив. По крайней мере, я знаю, что ему можно доверять. Поискав, я скоро нашел знакомый мне силуэт, даже два. Брюс, Дик, рад, что вы заглянули на огонек, поздоровался я со своими мучителями, КХМ, то есть я хотел сказать, учителями. Альфред не с вами, он остался в усадьбе, ответил Грейсон. Старик не очень любит все эти светские рауты, но охотно гоняет по ним Брюса. Бросил он хитрый взгляд на своего наставника. Так что, благодари Альфреда, если бы не он, то самый завидный холостяк Готэм-Сити сегодня бы здесь не присутствовал. Правда? Эх, какой же он хороший человек. Как-нибудь сделаю ему подарок. Эй, Брюс, хватит молчать, вымолви хоть словечко. Я прочитал оно, неожиданно заявил он. И когда только успел. Нет, серьезно. Прошло то всего 3 дня, и лично я сомневаюсь, что он все это время кропотливо занимался чтением. С какой скоростью он читает? Ведь эта макулатура про клоуна невероятно большая по объему. На днях выдал Уэйн, как будто это что-то само собой разумеющееся. Новаторская работа, я под впечатлением. А как тебе персонаж Пеннивайз? Спросил я, двигая бровью в ожидании ответа. Знаешь, мне уже хватает в этом городе разговора о клоунах, сказал, как отрезал. Поэтому, детали опустим. Как скажешь, главное, не уходите раньше времени, в конце будет небольшое представление, сообщил я, покидая двух супергероев. Затем, я поприветствовал своих сотрудников, и членов их семей, которые, конечно же, тоже были приглашены порадоваться успехом вместе с нами. Больше всего среди них мне запомнилась младшая сестра Пола Диаса. Мистер Рид, я очень рада познакомиться с вами, я ваша большая фанатка. Счастливым лицом выпалила девочка, смотря мне в глаза. «Мне нравятся ваши книги, композиция, а также игра, которую вы придумали. Правда, это так радует, когда тебя поддерживают такие красивые поклонницы. Пол, у тебя прекрасная сестра, взглянул я на своего сотрудника. «Вы правы, мне очень повезло с ней. Она поддерживала меня в трудные минуты. Без нее я бы уже давно сдался. Она очень рассудительна и трудолюбива. Когда наша мама заболела, именно она взвалила на свои хрупкие плечи заботу о доме. Сколько я себя помню, Алиса никогда ничем не увлекалась. Она посвящала все свое время учебе. А когда в нашей семье случилось несчастье, она закрылась в себе. Я хотел, чтобы она нашла себе какое-нибудь хобби, чтобы отвлечься. Однако из-за сложных финансовых проблем, она отбросила эту идею. Теперь, благодаря вам, состояние нашей семьи улучшилось. И она смогла найти то, что вызывает у нее улыбку и счастье», — закончил он свой монолог, смотря на свою сестру с теплотой. «А я и не знал, что оказал на его семью такое влияние. Интересно, а у меня была сестра в прошлом мире?» Воспоминания расплывчаты. «Возможно, в будущем я смогу найти ответ на этот вопрос. Алиса», — обратился я к маленькой девочке, — «сколько тебе лет?» Спрашивать даму о ее возрасте невежливо, — пробормотала она, надув щеки. «Ей недавно исполнилось 13», — ответил за нее Пол. «Брат», — недовольным и осуждающим видом посмотрела она на своего брата. «Полагаю, она не хочет казаться передо мной слишком маленькой, поэтому не хотела упоминать о своем возрасте. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» «Я», — глянула она сомневающимися глазами на Пола, — «я всегда мечтала стать актрисой и снимать фильмы, но я понимаю, что это очень сложная работа, и успех в большинстве случаев зависит от удачи. Мой брат сильно корил себя за то, что выбрал профессию игрового программиста, ведь она принесла ему уйму страданий, и я не хочу, чтобы он также переживал за меня. Поэтому я еще не решила, чем именно буду заниматься, но ты уже знаешь, кем хочешь стать. Не нужно разрушать свою мечту. Стремись стать знаменитой актрисой и великим режиссером. Я буду помогать тебе в этих начинаниях». «Правда?» — неуверенным и в то же время счастливым голосом спросила девочка. «Сэр Рид, это...» «Не беспокойся, Пол. Я чувствую в твоей сестре родственную душу, и также хочу, чтобы она была счастлива. Я не причиню ей вреда», — поспешил я успокоить нервного братца. «Спасибо вам», — поблагодарил он меня, опустив голову. «Итак, усердно учись, Алиса. Когда вырастешь, будешь снимать замечательные фильмы». Оставив юную девочку с братом, я встретился с Барбарой и Хизер. Две красавицы, аж глаза разбегаются. «Не произошло никаких серьезных происшествий, не переживай, вечер идет очень мирно», — высказалась Барбара. «Даже, как-то удивительно», — поддержал разговор Хизер. «Хватит тебе, сглазишь еще», — сказал я обеспокоенным тоном. «Народу пришло даже больше, чем я думала», — заявила мисс Гордон, рассматривая зал полный людей. «Ты даже смог притащить сюда Брюса, я просто поражена. Теперь многие поймут, что у нашей скромной компании довольно хорошие отношения с председателем Уин Интерпресес. Я думаю, это хороший знак», — отметила моя помощница, поправив при этом свои очки. Пока мы разговаривали, к нам подошли мадам Александра и сэр Максвелл. «Здравствуй, Алекс», — поприветствовал меня хозяин ресторана. «Что ж, ты вновь удивляешь меня. Не знал, что у тебя такие хорошие отношения с Брюсом Уэйном. Несмотря на то, что он ведет себя как избалованный мажор, он очень хороший человек. Вы знакомы с Брюсом?» «Да, и не только. Я дружил с его отцом в прошлом. Давняя история. Алекс, думаю, пришло время сказать тебе речь», — заявила мадам Александра. «Ведь это, по сути, твой праздник». «Вы, как всегда, правы. Я немедленно приступаю», — сообщил я, направляясь в сторону рояля. Нажав несколько раз на клавиши, я благополучно привлек всеобщее внимание. «Здравствуйте, позвольте еще раз представиться, я Алекс Рид. Я благодарен вам за то, что вы пришли сегодня поддержать нас. Компания Allritics Entertainment организовала это мероприятие, чтобы отпраздновать успех нашей первой мобильной игры Subway Surfers. Надеюсь, все слышали об этой игре?» — спросил я в шутливой форме. «Не все знают, но еще совсем недавно я был просто никем. Никто даже не знал о моем существовании. Но в один день все изменилось. Я не буду подробно на этом останавливаться, просто выражу искреннюю признательность одному конкретному человеку. Без него не было бы сегодняшнего вечера. Этот человек что-то увидел во мне и предложил помощь. Я, разумеется, не стал отказываться и попросил у своего благодетеля $1 млн, после сказанного В зале послышался тихий смех. И знаете, что он сделал? Он дал мне этот $1 000 000. Вы представляете, я сам в шоке. Правда, я упустил несколько ключевых деталей истории, но не будем зацикливаться на мелочах. Имя этого человека хорошо известно в этом городе. Самый завидный холостяк Готэма, миллиардер, плейбой и филантроп, Брюс Уэйн. Прошу, поприветствуйте этого человека. Все внимание в зале было приковано к крупной фигуре мужчины, держащего в руке бокал шампанского. И после недолгого молчания посыпались аплодисменты. Брюс, я выражаю тебе искреннюю благодарность. Благодаря тебе я основал свое маленькое предприятие, и вот, спустя некоторое время, мы добились первого успеха. В этом нет моей заслуги, все это ты добился своим трудом. Алекс, взял слово Бетс. Ты гений, такой человек не может оставаться никем всю жизнь. Даже без моей помощи, ты бы возродился как Феникс. Может быть, он и прав, но я все еще должен ему. Без его помощи, у меня бы ушло уйма времени и сил, чтобы прийти к тому, что есть у меня сейчас. Не стоит обесценивать значение времени, оно драгоценно. В моем случае, даже больше. Моя компания начала свое восхождение с мобильной игры. Следующий шаг – компьютерные игры. Я не знаю, сколько времени потребуется для того, чтобы превратить Allritics Entertainment в крупнейшую компанию индустрии развлечений. Но я надеюсь, что те люди, которые помогли мне успешно создать игру Subway Surfers, будут и дальше поддерживать меня и приведут компанию к вершине. Один человек не может добиться многого. Ему нужны союзники, которым он может доверять, и которые помогут ему в трудную минуту. Давайте и дальше двигаться вместе. Поднял я бокал с соком, заканчивая свою речь. В зале тут же разразились бурные аплодисменты. И пока люди осмысливали мои слова, я тихо уселся за белое фортепиано. Постучав по нескольким клавишам, я вновь бросил свой взгляд в зал ресторана. В помещении резко воцарилась тишина, и все внимательно наблюдали за мной. Надеюсь, никто не будет возражать, если я сыграю несколько композиций. Глава 24. Мини-концерт. 18. Шум на площадке постепенно затих, и люди замерли в ожидании начала выступления. Первая мелодия, которую я собираюсь исполнить, думаю, знакома каждому. Я надеюсь. И называется она River Flows in You. Взгляды присутствующих были направлены на одного меня, но я не волновался, и мое сердце было абсолютно спокойным. Прелюдия, как внезапно начавшийся дождь в летний вечер, рождалась от соприкосновения пальцев с черно-белыми клавишами. Сегодня я играл не только для гостей в зале, но и для себя. Я закончил первый шаг на пути восхождения к вершине Голливуда, и мне хотелось выпустить кипящие внутри меня эмоции. Поэтому сегодняшнее выступление – это также и мое самовыражение. С этого момента мой путь станет более тернистым. Я знал это. Я был готов. Закончив играть, я молча смотрел в пустоту и долго ничего не говорил. Сделав глубокий вдох, я освободился от переполнявших меня чувств и услышал, как в мою сторону летят аплодисменты. Спасибо. Получая такие громкие овации, я осмелюсь предположить, что вам все же пришлась по душе моя первая композиция. На эту музыку я уже успел даже снять клип, причем именно в этом ресторане. Однако вторую мелодию, которую я собираюсь сыграть, слышало не так уж и много людей. Но они говорили, что она ничуть не хуже этой. Сейчас вы сможете сами во всем убедиться и составить свое личное мнение. Я назвал ее «Царазон Денио». Эта композиция звучала немного быстрее предыдущей, но обладала своим особым шармом. Эта музыка сразу перенесла меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал ее. Для композитора нет большего счастья, чем написать простую мелодию, которая через 5-10 лет станет народной, а имя ее творца между тем будет позабыто. Интересно, а что я буду чувствовать в будущем, когда другие люди станут воспевать мою музыку? Пока эти мысли проносились у меня в голове, я закончил свое исполнение. В ресторане вновь разразились бурные аплодисменты и радостные возгласы. Итак, что скажете об этой композиции? Замечательно. Да, эта музыка дошла прямо до моего сердца. У меня не хватает слов, чтобы описать свои чувства. Послушав мнение впечатленных людей, я остался доволен. Благодарю. Сегодняшнее событие очень важно для меня, и поэтому я не думаю заканчивать мое выступление лишь двумя композициями. Прошу оценить мое третье музыкальное творение. Я его еще нигде не исполнял. Вы будете первыми, кто ее услышит. Мои слова вызвали у зрителей некое чувство гордости. Ведь не так-то легко стать тем, кто первым услышит новую музыку великого композитора. Она называется «Унамоттина». В то мгновение, когда вновь послышались звуки клавиш пианино, мой взгляд устремился вперед в пустоту. Бесчисленные воспоминания всплывали в моей голове. «Унамоттина утром» – так называлась музыкальная пьеса итальянского композитора, неоклассика Людовико Эйнауди. Мелодии звучали спокойно и неторопливо, будто ты любуешься каплями росы на листве, цветах в раннее солнечное утро. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте и естественности. Именно так ощущалась эта мелодия. Публика впервые слышала эту композицию и без всякого сопротивления испытывала эмоциональное потрясение. Вся зрительская площадка находилась в полнейшей тишине, лишь звуки пианино резонировали в воздухе. Вскоре музыка постепенно затихала, но эмоции присутствующих здесь людей по-прежнему оставались взбудораженными. Все молчали, однако какое-то неописуемое настроение нарастало в толпе. Зрители тихо смотрели в сторону юноши, который только что смог еще раз удивить их своим талантом к музыке. Он создавал шедевры, будто для него это не составляло особого труда, и это казалось просто немыслимым. Прозвучавшие сегодня композиции тронули сердца всех присутствующих. Да, всех. Брюс Уэйн тихо сидел в зале, и все еще испытывал сильные эмоциональные всплески. Эта музыка обладала чарующими свойствами, которые успокаивали его душу. Он будто вновь вернулся в прошлое, где он счастливо проводил время со своими родителями. Эти воспоминания согревали его давно остывшее сердце. Он снова устремил свой взор на юношу, сидящего за роялем, и желал, чтобы тот еще раз сыграл на нем. Зрители спокойно слушали новую мелодию, словно купаясь в теплых лучах солнца. В этот раз я не стал входить в состояние полного погружения в музыку. Вместо этого я принялся осматривать свое окружение. Мое выступление снимали на камеру несколько человек с разных ракурсов. Тут стоит сказать, что это я разрешил проводить съемку сегодняшнего концерта. Я планировал загрузить это видео на свой канал. Конечно, многие бы оставили эти музыкальные произведения в тайне, но я сделал иной подход, и считаю, что это послужит в будущем отличной рекламой. Мой первый альбом будет включать в себя 10 композиций, 5 из которых я собираюсь выставить на всеобщее обозрение. Мне кажется, что когда ценители музыки послушают мои произведения, каждую из которых можно смело назвать шедевром, они в тот же час захотят услышать остальные. Ведь если композитор смог придумать целых 5 замечательных музыкальных пьес, то интересно узнать, какими же получились остальные 5. Мои пальцы коснулись последней клавиши, и мелодия прекратилась. Весь ресторан снова затих. Зрители застыли, словно живые статуи. Никто не разговаривал и не кричал, все растрогались, внимательно слушая звуки пианино, пока не затих заключительный аккорд. Я окинул взглядом зал, разыскивая красивую фигуру в синем платье. И когда мои глаза встретились с глазами Виктории, на моем лице воссияла ослепительная улыбка. Не отрывая взгляда с рыжеволосой журналистки, я произнес: «Дорогие гости, следующее произведение завершит мое сегодняшнее выступление». Мои слова, словно взрывной механизм, привели публику в смятение. Все стремились показать свое разочарование услышанным. Может быть, она и последняя, но эта композиция имеет большое значение для меня. Я открою вам небольшой секрет. Она станет главным треком в моем первом альбоме. И мой музыкальный альбом будет называться так же, как эта мелодия, «Мариаги де Амаур». В моем прошлом мире, это французское музыкальное произведение для фортепиано имело богатую историю. «Мариаги де Амаур», «Брак по любви», была создана Полем Десен-Невиллем и впервые представлена пианистом Ричардом Клайдерманом. Из-за одной ошибки ее стали приписывать Шопену и называть «Весенний вальс». Надеюсь, в этом мире не случится такой путаницы. В зале зазвучала красивая и трогательная музыка. В этот момент Вики Вейл испытывала волны противоречивых эмоций. В тот момент, когда Алекс посмотрел ей в глаза, он будто бы говорил, что последнюю композицию посвящает ей. «Он дарит мне эту мелодию», — пронеслась мысль в голове девушки. Та коробка конфет, книга «Маленький принц», ее портрет, написанный им же, и теперь это трогательное произведение, которое станет главным в его альбоме. Все те противоречия и сомнения, которые она воздвигала у себя в сердце против этого юного гения, рассыпались, словно вода, накапливающаяся в дамбе, переполнилась и прорвала ее. Слушая эту мелодию, Виктория все сильнее испытывала чувство наваждения, ведь никакая картина, никакое слово не могут так выразить самое существенное, самое интимное содержание сердца, как музыка. Доиграв последнюю ноту, я закрыл клавиатурный клап и, встав, в очень простой манере произнес «Спасибо». Стали раздаваться аплодисменты. Сначала доносились отдельные хлопки, но вскоре люди как будто очнулись от крепкого сна и следом за остальными изо всех сил зааплодировали. Они пристально смотрели на меня и хлопали в ладоши. Рассеянные аплодисменты стали концентрированы, и из беспорядочных хлопков они превратились в размеренные. Я отошел от рояля и направился к своим друзьям. «Алекс, это было великолепно», — восторженным голосом заявила мадам Александра. «Я с нетерпением жду того момента, когда ты выпустишь свой альбом. Мне так хочется узнать, какое влияние это окажет на массы. Поэтому скорее сочиняй оставшиеся композиции. С твоим талантом, я уверена, они будут потрясающими. Мадам Александра, мне очень лестна ваша похвала. Я попытаюсь, конечно, закончить свой альбом поскорее, но у меня просто не хватает времени. Так что, возможно, выпуск альбома будет отложен». «Ничего», — вклинился в разговор сэр Максвелл. «В этом деле спешить не стоит. Ты должен постараться, как следует, и создать музыкальные произведения, достойные стоять в один ряд с сегодняшними творениями». Непременно обернулся я к двум симпатичным девушкам. «А вы что скажете?» «Неплохое дополнение к сегодняшнему вечеру», — спокойным голосом сообщила Хизер, но я чувствовал, что она, как и все, находится под сильным впечатлением. «Это было просто волшебно», — заявила Барбара, не скрывая своего энтузиазма. «Знаешь, я уже устала удивляться, поэтому с сегодняшнего дня буду воспринимать твои достижения как должное. Я поняла, что ты какая-то аномалия этого мира. КХМ – это все женская интуиция или что?» Она попала прямо в точку. «Ведь я действительно аномалия для этого мира. Женщины – страшные создания». Затем я поболтал с нашими полицейскими, которые решили покинуть это мероприятие. Правда, после них решил уйти еще кое-кто. «Брюс, ты уже уходишь?» «Да», — произнес Бэтмен несколько скомканным голосом. «Алекс, я благодарен тебе за этот вечер. Сегодня ты помог мне вспомнить теплоту и радость, полученную мной от родителей, и которую я стал со временем забывать. Извини, но мне нужно вернуться домой, а дела принимают все более серьезные обороты». Не ожидал от него таких слов. «Думаю, он хочет вернуться в усадьбу, чтобы посмотреть на портрет своих родителей, а также побыть вместе с Альфредом, ведь он является для Брюса вторым отцом. Став Бэтменом, он взвалил на свои плечи слишком многое, и в то же время от слишком многого отказался». Что же, вечер уже подходил к концу, и гости стали расходиться. Я тоже не собирался тут задерживаться, а потому, взяв Вики за руку, вышел из ресторана. «Итак, ты получила приятные воспоминания от этого вечера?» — спросил я спутницу непринужденным тоном. «Не думаю, что смогу ответить, нет. Но я все еще требую продолжения», — заявила мисс Свейл сладким голосом. «Не хочешь выпить чашечку кофе у меня дома?» — задал я вопрос, хитрым блеском в глазах. «Не откажусь», — согласилась она манящими нотками, — «и мы поехали ко мне. Алекс, а когда ты собираешься дать мне интервью касательно успеха твоей игры?» «Вот прямо сейчас. Задавайте свои вопросы, госпожа репортер». «Хе-хе, в таком случае приступим, сэр Рид. Как вам пришла идея игры Subway Surfers?» «Как и всегда, она уже была в глубинах моего сознания. Я просто вытащил ее оттуда и воплотил в жизнь». «Вы были заранее уверены в успехе?» «Скажем так, я верил в эту игру, даже очень. Разумеется, я хотел, чтобы она стала популярной, но не знал наверняка, добьется ли она успеха. Несмотря на то, что она была безумно популярной в моем прошлом мире, я не был до конца уверен, что и здесь она обретет ту же славу. Я бы сказал, что это было проверкой совместимости двух миров». «Сколько человек участвовало в создании игры?» «Целых 6 человек», — заявил я наигранно важным тоном. «Вы планируете в ближайшее время выпуск новой игры?» «Да, со дня на день мы начнем ее разработку». «Правда? А какая это будет игра, если не секрет?» «Это будет игра про птиц», — заявил я с легкой улыбкой, погружаясь в воспоминания. «Судя по твоему виду, нас ждет очередной интересный проект. Мы будем стараться, дабы не посрамить свое доброе имя». Наша беседа продолжалась всю дорогу, пока мы не доехали до дома. «Алекс, ты живешь здесь?» — спросила Вики с широко выпученными глазами. «Это здание довольно знаменито в нашем городе». Как ты смог купить здесь квартиру? Насколько мне известно, цены тут астрономические. Не напоминай, мне плохо даже вспоминать об этом, поведал я ей свою трагическую историю покупки недвижимости. Мог бы присмотреть и более дешевый вариант. Тут виновата моя небольшая прихоть. Дело в том, что я выбираю все только лучшие. Это случаем не из-за того, что ты долгое время был нищим. Может быть, тебя на этой почве заклинило, психологическая травма и все такое. Я не знаю, не буду этого отрицать, потому что не знаю. Может быть, так оно и есть. Зайдем. Я открыл дверь. Перед нами раскинулись роскошные апартаменты добротной квартиры. А во, здесь так красиво. Завороженно воскликнула гостья. Чай, кофе, эспрессо, капучино, сок, компот, чего желаете. Знаешь, в таких случаях, даме обычно предлагают либо вино, либо шампанское, поучительно произнесла девушка. Но я помню, что ты не терпишь спиртное, а значит, не держишь здесь ничего подобного. Я буду сок, апельсиновый, если есть. Конечно, одну минуту. Алекс, да, что такое? Открыв холодильник, я достал графин с соком. В прошлый раз, в день нашего первого свидания, почему ты тогда убежал? Я имею в виду, ты отказался провести со мной вечер. Должна же была быть причина. Ты случаем не гей? Услышав такое, я чуть не выронил из рук графин. Что за глупые мысли рождаются в твоей рыжей головушке? Я натурал. Самый натуральный натуралист натурализма. Тогда почему? Ты знаешь, я очень любопытная. Да уж, это твоя плохая привычка журналистки. Ай, неважно, так или иначе, мы бы все равно сегодня коснулись бы этой темы. Если кратко, у меня есть небольшой бзик. Почему у меня плохое предчувствие? Я хочу себе гарем. И вот, я это сказал. И мы стоим, молчим, молчим и снова молчим. По идее, я сейчас должна тебе врезать. Ты в курсе? Да. Именно по этой причине я отказал тебе в тот день, боялся, что ты меня прибьешь. А что изменилось сейчас, что ты стал таким смелым? В этот раз я уверен, что ты меня не бросишь и примешь таким, какой я есть. С чего ты взял? Я могу сейчас просто взять и уйти. Я тебя не отпущу. Схватил я девушку за талию одной рукой, а другой стал обводить контуры ее лица, прежде чем остановиться на ее сексуальных губах. «Ты стал таким властным, мне это начинает нравиться», – промурлыкала она. «Так ты собираешься приступить к делу или нет?» «Варнинг 18+.» Виктория прыгнула на меня, и я жадно впился в ее губы. Усевшись сверху и чуть ли не разорвав на мне одежду, она принялась покрывать меня поцелуями, спускаясь все ниже от губ к области паха. Спустившись к паху, она начала медленно ласкать головку моего члена своим языком. Виктория заглотнула член полностью и стала ритмично двигать головой, словно облизывая леденец. Остановившись, она начала снимать свое платье. В этом момент она не сводила с меня взгляда, пытаясь уловить каждую мою эмоцию. Встав на колени, я притянул ее к себе и стал устанавливать влажный путь, крутя языком вокруг пупка. Затем я спустился до ее холмика волос и принялся ублажать ее там. Почувствовав мои ласки, она больше не контролировала себя. Она отдалась переполняющему ее чувству наслаждения. Своими руками она зарылась в мои волосы и прижималась еще большей силой к своей промежности. Из ее груди вырвался тихий, протяжный стон. Столь непривычные спазмы одолели ее, и она обмякла. После короткой передышки Вики сильнее обхватила руками мою шею, обвила ногами торс, тут же почувствовав немаленький фалос своего возлюбленного. Мы сплелись в страсти и целовались, кусая губы друг друга. Оторвавшись от нежных, но уже искусанных в кровь губ, я начал посасывать ее грудь, чтобы доставить ей больше удовольствия. Мы занимались бешеной скачкой еще 30 минут, и после оба откинулись на мягкую кровать. Я хотел дать ей немного отдохнуть, но через пару минут, немного отдышавшись, Вики вновь полезла на меня. Глава 25. Деньги, деньги, деньги. В 6 утра сработал мой биологический будильник, и я открыл глаза. Ярко сиял рассвет, хотя в комнате и были оконные занавески. Я посмотрел на девушку, свернувшуюся калачиком у моих рук. Я не хотел беспокоить спящую Викторию. Прошлой ночью мы играли слишком много, и она была сильно измотана. Надев кое-какую одежду, я вышел на балкон и стал тихо любоваться открывшимся пейзажем. Я видел мирно протекающую реку с этого места. Солнце возвышалось над горизонтом. Небо было окрашено в ярко-оранжевый цвет. В это время я обычно отправлялся на пробежку, но сегодня решил позаниматься дома. Купив это место, Я в первую очередь обустроил здесь тренажерный зал со всеми необходимыми приспособлениями. Включив беговую дорожку, я начал бежать, понемногу прибавляя скорость. Но знаете, я больше предпочитаю бег на свежем воздухе. Однако иногда на это просто не хватает времени. Закончив утреннюю разминку, я принял душ и направился на кухню готовить завтрак. Проснувшись, Виктория надела мою рубашку и присоединилась ко мне. Когда я шла сюда, меня посетила одна мысль. Я подумала, а ты так же хорошо готовишь, как сочиняешь музыку? Спросила девушка, усаживаясь за стол. Спешу тебя огорчить, мои навыки в этом деле не очень хороши. Я умею готовить лишь самые простые блюда. Поэтому, обычно я ем в разных забегаловках. Тебе явно необходима женская рука. Я был бы не против пары хозяйственных рук в этом доме. Налетай. Поставил я тарелки с бутербродом и яичницей на стол. Довольно недурно, прокомментировала журналистка, попробовав кусочек. Что, у меня что-то на лице? Нет, просто я жду начала разговора по поводу вчерашнего. А ты об этом? Я не знаю, что сказать. Я люблю тебя, Алекс, и не хочу потерять. Знаешь, когда я тебя только встретила, то сразу почувствовала в тебе что-то особенное. Это что-то и заставило меня согласиться пойти с тобой на свидание в тот день. Вокруг тебя витает какая-то загадочная атмосфера, и у меня всегда было такое ощущение, что мне не удержать тебя рядом с собой. Эй, я никогда тебя не покину. Я не это имела в виду. Словно, ты просто не можешь принадлежать мне одной. Эх, я должна была уйти от тебя еще в самом начале, а теперь влюбилась и уже поздно. Вздохнула она обреченно. Неужели все так плохо? А сам ты как считаешь? Я, знаешь ли, не сильно горю желанием делиться с другими тем, что должно принадлежать только мне. Это звучало уж слишком прямолинейно, закатил я глаза. Слушай внимательно, ты теперь не имеешь права отказываться от меня. Я, может быть, и смирилась с твоим бзиком на многоженство, но лишь на том основании, что твое отношение ко мне останется неизменным. И я надеюсь, что моя любовь к тебе тоже останется такой же, как сейчас. В этом можешь не сомневаться, я точно не позволю нашему сосуду любви опустеть. Эти слова внушают надежду, озарила она помещение своей улыбкой. Виктория, хочешь, покажу небольшой фокус? Ха-ха, удиви меня. Смотри, я взял со стола перечницу и сжал в руке. Скажешь какое-нибудь волшебное слово? Бараби-барабум. Разжав кулак, перечница исчезла из моей руки. Что? «Как ты это сделал?» – удивилась девушка. А теперь, вновь сжав кулак, она снова появилась. «Апчхи! Не стоило играться с перечницей!» – потер я нос. «Будь здоров!» «Итак, в чем секрет фокуса?» «Все гениально и просто!» «Я показал, как переместил предмет в инвентарь, и она исчезла!» «Это что?» – спросила Вики серьезным голосом. «Как только я объяснил ей принцип действия данной техники, она еще больше запуталась!» Я не собирался скрывать от нее эту способность. Я никогда никому не скажу, что прибыл из другого мира. Да и то, что у меня есть бракованная система игрока, тоже не стоит особенно распространяться. Но мой пространственный карман не такая уж и тайна, которую следует держать под семью замками. Если вдруг в будущем случится такой момент, где мне предстоит раскрыть свои возможности при ней, будет лучше, если она будет знать об этом заранее. Мне бы не хотелось объясняться в тот момент, когда у нас на это просто не было бы времени. И потом, я ей доверяю, и знаю, что она сохранит это в тайне. То есть ты хочешь сказать, что только что применил магию? Задала вопрос Вейл, пытаясь разобраться. Это не магия, просто моя личная особенность. Я не маг, если уж на то пошло. Правда, меня всегда привлекала эта таинственная сила. Стоп, стоп, стоп, магия реальна, это же чушь, ее не существует. У меня нет причин тебе врать. Поверь, она вполне реальна. Нет ничего удивительного в том, что она мне не верит. Люди не знают о существовании магии. Маги скрываются и не афишируют свои способности. К примеру, Затанна Затара представляла себя фокусницей и устраивала грандиозные шоу, являясь при этом могучей волшебницей. Даже такие герои, как Человек-паук и Мистер Фантастик, не верили в магию, а лишь в науку. Существование мутантов и мета-людей также является тайной для большинства населения планеты. Во вселенной DC о мета-людях стали узнавать после появления Алого Спидстера. В Marvel мировую известность мутантам принесли Люди X, а именно их глупые решения и действия, которые повлекли за собой междоусобную войну. Да что уж, люди не верили даже в существование инопланетян. Лишь появление Супермена 2 года назад показало мировой общественности о существовании иной формы жизни во Вселенной. Можно сказать, что эта планета только вступила в путь осознания. Ведь реальность куда более безумна, чем многие думали. Наш разговор с Вики продлился еще полдня. Следующая неделя была полна на события. Мы продолжили фокусировать свое внимание на гладком продвижении игры Subway Surfers и готовились к его первому обновлению. У меня внезапно прибавилась куча работы. Я следил за игрой, попутно решая возникшие проблемы. Также в это время ко мне внезапно нагрянули из налоговой. Я провел почти целый день, общаясь с их сотрудником. Как я понял, они пришли ко мне не только из-за успеха моей компании. У них внезапно появился вопрос, касающийся того, откуда я получил столько денег, чтобы основать свое предприятие. И я, кажется, знаю, откуда ветер дует. Похоже, Норвуд из звукозаписывающего лейбла Metropolis Music Group оказался куда более мелочной тварью, чем я думал. Натравить на меня налоговую — отличный ход, правда, бессмысленный. Я знатно потрудился, чтобы выпроводить столь нежеланного гостя. Правда, я не так хорошо разбирался в налоговой декларации, как мой соперник, поэтому роль основного переговорщика взяла на себя Хизер. Она у меня мастер переговоров. В конце концов, когда сотрудник налоговой узнал о том, что мне помогла компания Win Enterprises, он неохотно стал давать заднюю. Он слишком мелкая рыбешка, чтобы идти против такого гиганта. Здесь нужны люди посерьезнее. Однако компания Win стоит на хорошем счету в налоговой. Поэтому я сомневаюсь, что высшие чины станут искать у них проблемы. Как я уже говорил, связи Норвуда ничто в моих глазах, но он бросил мне вызов. Что ж, я запомню этот момент, и пускай он теперь оглядывается. Будущее ведь так неоднозначно. Еще меня посетил человек из компании Valve Corporation, разработчика компьютерных игр. С ним у нас вышла довольно оживленная беседа. Он прибыл ко мне с целью купить игру Subway Surfers. Ну конечно, для чего ж еще? Его предложение находилось в области 400 млн, что на 100 млн ниже суммы, предложенной Win Enterprises. Я, разумеется, дал отрицательный ответ. Однако мой собеседник оказался более смышленым, чем я думал. Он предложил инвестировать половину предложенной суммы в обмен на 49% акций компании. Весьма продуманный ход с его стороны. Если мы продолжим и дальше выпускать популярные игры, он от этого только выиграет. А если и нет, с таким количеством акций он сможет со временем получить контроль над компанией и нашими разработками. Так как я вообще не собираюсь разбрасываться акциями, я сказал твердое и решительное «нет». Мой гость воспринял мой отказ очень спокойно. Мы разошлись, выразив друг другу надежду о возможном будущем сотрудничестве. За 2 недели игру скачало 28,6 млн человек. Из них 21,7 млн приобрели лицензионное право. Сумма внутриигровых покупок составила 933 тыс. Закончила мисс Гордон свой отчет. Я, Хизер и Барбара в данный момент обсуждали в моем кабинете будущий план развития компании. Прошло полмесяца с момента запуска игры, и многие вещи стали приходить в норму. Операционная прибыль компании за это время составила 11,895,732, добавила Бэтгерл. Итак, что вы думаете? Посмотрел я на двух симпатичных сотрудниц. Вы планировали после запуска мобильной игры создать подразделение компании по производству компьютерных игр. Однако, с текущим уровнем нашего дохода, этот план придется отложить минимум на год, или даже 2, изложила Хизер неутешительные факты. Да уж, компьютерная игра – это совсем другая лига. Нам придется найти более просторное помещение, нанять новых сотрудников, закупиться дополнительным оборудованием, да и бюджет для разработки требуется далеко не маленький. И, насколько мне известно, у вас есть и другие планы, на которые также требуются значительные средства. Моя помощница продолжала кидаться словесными стрелами прямо мне в грудь. Ну, она права. Во-первых, я обещал купить звукозаписывающую студию у сэра Максвелла и мадам Александры. Во-вторых, я хотел присмотреть какое-нибудь издательство. Ведь я планирую выпускать свои книги самостоятельно. Кроме того, недавно я добился большого прогресса в изучении робототехники и машиностроении. И задумывался приступить к практическому применению своих знаний. У меня есть несколько идей, которые я хотел бы реализовать. Как известно, для реализации проекта требуются деньги. Я всего лишь новичок, и буду делать кучу ошибок, что приведет к перерасходу средств. Все вышеперечисленное можно вполне решить в рамках разумного бюджета. Но у меня есть одна мысль, для осуществления которой требуется много денег. И когда я говорю «много», я имею в виду миллиард долларов, а еще лучше два. Знаю, это огромное состояние. Но если я упущу этот драгоценный момент времени, то в будущем потеряю куда больше. Это очень масштабный проект, и мне понадобится надежный партнер, которому я смогу доверять. Он также должен обладать внушительным капиталом, и не побояться его потратить. К сожалению, на текущий момент, у меня никого такого на примете нет. Брюс не в счет, это не страшно, ведь я все равно пока не смогу воплотить эту мысль. Деньги, деньги, деньги. Где их раздобыть? Причем в большом количестве. Черт, я не знаком с фондовым или биржевым рынком. Заняться инвестициями не вариант, это долгосрочный процесс, а мне нужны деньги прямо сейчас. Пойти в казино, с моей интуицией я точно смогу сорвать куш. Но сколько? Миллион долларов? Миллиард я явно не потяну. Если слишком отличаться в азартных играх, за мной точно увяжется какая-нибудь мафия. Ведь именно они в основном и контролируют этот бизнес. Алекс, о чем ты думаешь? Задала вопрос Барбара, вырвав меня из раздумий. Послушай, наш единственный вариант сейчас – развивать подразделение мобильных игр. Я согласен с тобой. Есть какие-нибудь предложения? Наш уважаемый директор Allritics Mobile, и пока что единственный директор. Для начала вопрос, мы будем разрабатывать новую игру? Да, у меня уже есть идея для нашего следующего проекта. Мы приступим к ее реализации со дня на день. В таком случае нам стоит нанять новых сотрудников, а также организовать технический, рыночный, клиентский, финансовый и административный отделы. Нам нужны люди, которые будут следить за Subway Surfers и выпускать для нее обновления. Другие будут участвовать в создании новых игр и приложений. И я больше не смогу следить за всем одна, мне нужен ведущий программист, который будет отвечать за остальных. Найми на эту должность Пол Диаса, он справится. Еще нам нужен менеджер и руководители отделов. По меньшей мере, нам нужно нанять 10 человек. Хорошо, начни искать людей. Я ознакомлюсь с их резюме и решу, кого нам следует нанять. Ты хочешь заняться этим сам? Сомневающимся тоном спросила Барбара. Ты не доверяешь моему выбору? Дело не в этом. Просто я не хочу, чтобы в нашу компанию заползла крыса. И я не хочу нанимать человека, от которого в будущем будет куча проблем. Большинство руководителей мира не могут точно знать, кого следует нанимать, а кого не следует подпускать даже на пушечный выстрел. Но я отличаюсь. Моя интуиция подскажет мне, кто достоин работать у нас, а также кому заранее следует дать отказ. Я не хочу растить гидру у себя под боком, которая в будущем нас погубит. Правда, я умолчал об еще одной маленькой причине. Если вдруг кто-нибудь из знакомых мне персонажей DC или Marvel захотят устроиться на работу ко мне в компанию, я хочу быть в курсе этого. Я бы корил себя всю жизнь, если бы упустил сюжетно важного персонажа. Алекс, а ты уверен, что в будущем у тебя хватит времени, чтобы просматривать тысячи резюме? Я найду время, чтобы раз в неделю заниматься этим вопросом. Ищи людей, как только мы наберем достаточно сотрудников, приступим к разработке новой мобильной игры. Хорошо, я немедленно приступаю. Сказав это, Гордон вышла из кабинета. «Как вы собираетесь решить проблему с деньгами?» – спросила Хизер, совершенно не обращая внимания на мое и так подавленное состояние. «Без понятия, но я займусь этим, не переживай, не пережую», – съязвила Брукс. «Однако раздобыть внушительную сумму денег в короткий срок практически невозможно. Эй, ты забыла, какой у тебя потрясающий босс? Я справлюсь с этим, вот увидишь. Лично я в этом сомневаюсь». Несмотря на то, что шансы у вас практически равны нулю, если вдруг все же случится чудо, я готова предоставить награду. Какую? Как насчет поцелуя? Провела она своим пальцем возле губ. Согласен. Считай, что уже все сделано. Правда, пока не знаю как, но все сделано. Я точно решу эту задачку. Удачи, бросила она, выйдя через дверь. Эх, вот же чертовка. Правда красивая и умная к тому же. Я задумался о своем следующем шаге. Для начала посчитаем, какими средствами я на данный момент располагаю. У меня оставалось чуть больше 10 млн, после покупки квартиры. Но на днях я получил начисление на сумму 31, 645.023 за мои 4 книги, проданные за рубежом. Прошел уже месяц с тех пор, как их стали выпускать во всем мире, и они ни капли не утратили свою популярность. Люди все так же горячо их принимают. Мое имя разнеслось по всей планете. Я становлюсь знаменитым даже в других странах. Что ж, посчитаем еще и прибыль, полученную от игры. Если вычесть расходы и налог, то остается где-то 8-5 млн. И получается, в моем кошельке около 51 млн. Что ж, для начала, я приобрету звукозаписывающую студию. Как-никак, я все еще не расплатился за нее. Да и потом, я обещал госпоже Александре всерьез заняться своим альбомом. Глава 26. Angry Birds. С раннего утра я отправился в магазин сэра Максвелла, чтобы обсудить покупку звукозаписывающей студии. Мистер Харрис сделал мне хорошую скидку, и я приобрел здание за 20 млн. Плюс 5 миллионов за грамотно проделанный ремонт и установку новейшей аппаратуры. Сэр Максвелл, я благодарен вам за помощь. Вы сэкономили мне время и кучу проблем. Это место теперь просто не узнать. Сам бы я замучился с ремонтом и поиском должного оборудования. Мне было несложно. У меня есть хороший знакомый, он и помог достать все необходимые. Алекс, я рекомендовал тебе несколько хороших ребят. Они весьма способные и, уверен, смогут хорошо показать себя. Ты подумал о принятии их на работу? Да, мне здесь необходимы сотрудники. Я не могу сочинять и аккомпанировать музыку в одиночку. И несмотря на то, что я пока единственный, кто будет здесь записывать свои произведения, это продлится ненадолго. В будущем у нас будут много клиентов, с которыми мы подпишем контракт. Если я продолжу и дальше выпускать одни хиты, все захотят, чтобы я сочинил им несколько хороших музыкальных творений. У меня в голове огромное множество различных шедевров, и я не могу явить миру их все сам. Я предложу их людям, которые смогут в полной мере раскрыть потенциал этих песен. Я не жадный человек, и умею делиться, когда это необходимо. Но я точно не позволю, чтобы моя музыка попала в руки недобросовестных людей. Сэр Максвелл рекомендовал мне 6 юношей и 4 девушек. Они все были не старше 25, недавно окончили музыкальное училище и искали работу. Похоже, мистер Харрис был знаком с их директором, а потому согласился помочь этим юным дарованиям. Я просмотрел их резюме. Они имели дипломы с отличием и подработку в мелких компаниях. Не почувствовал от них никакой негативной реакции, решил их принять. Я не очень обращал внимания на их опыт работы, а вернее на его отсутствие. Да они молоды, но они способны учиться и полны энтузиазма. Я помогу им сейчас и надеюсь, они отплатят мне тем же в будущем, оставшись верны этой студии. Я согласен принять их на работу. Мне сейчас нужны люди, и ваш выбор меня вполне устраивает. Хорошо, теперь я спокоен, произнес Максвелл. У тебя уже есть тот, кому ты доверишь студию. Не думаю, что ты будешь лично руководить этим местом. Ха-ха, вы правы, боюсь, у меня не будет на это времени. Я еще не нашел нужного человека, и до тех пор должность директора будет оставаться вакантной. В таком случае можешь пока доверить управление Вивиан. Она хороший лидер и ответственный человек, дал мой собеседник рекомендацию. Я присмотрюсь к ней. После того, как все необходимые бумаги были подписаны, звукозаписывающая студия Alritix Resorts официально вошла в состав компании Alritix Entertainment. Я познакомился с моими новыми подчиненными, в особенности с Вивиан Диас. Она закончила композиторский факультет и была очень смышленой. Рост примерно 175 сантиметров и очень короткая стрижка. Девушка была очень красива, хоть в ней, казалось, совсем отсутствовало женское кокетство и очарование, зато она была полна неописуемой отваги и решимости. Она произвела на меня сильное впечатление. Я согласился назначить ее временно исполняющим обязанности директора студии. Следующие несколько дней, большую часть времени я проводил внутри павильона звукозаписи. Я налаживал отношения с сотрудниками, благо мы все были почти одного возраста, поэтому между нами не возникло трудностей в общении. Также, я стал работать над своим первым альбомом. Мы сделали тестовые прогоны и начали запись композиций. Так как это наш первый опыт, процесс протекал медленно. С тех пор, как я залил в YouTube видео моего короткого концерта с вечеринки, интернет буквально взорвался. Чуть больше чем за неделю, видео набрало 161 млн просмотров. Клип «Riverflow in You» 313 миллиона.